Право, не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть кого. А Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство. А, впрочем, остается рассказать еще одну мрачную историю. Ограничусь лишь фактами. Варвара Петровна по приезде остановилась в городском своем доме. Разом хлынули на нее все накопившиеся известия и потрясли ее ужасно. Она затворилась у себя одна. Был вечер. Все устали и рано легли спать. Поутру горничная передала Дарье Павловне с таинственным видом письмо. Это письмо, по ее словам, пришло еще вчера, но поздно, когда все уже почивали, так что она не посмела разбудить. Пришло не по почте, а в скворечнике через неизвестного человека к Алексею Егорычу. А Алексей Егорыч тотчас сам и доставил вчера вечером ей в руки и тотчас же опять уехал в скворечники. Дарья Павловна с биением сердца долго смотрела на письмо и не смела распечатать. Она знала, от кого писал Николай Ставрогин. Она прочла надпись на конверте Алексею Егорычу с передачей Дарье Павловне. Секретно. Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность.